Глава 38. Я делаю вдох и несколько секунд просто смотрю на полотно. Потом говорю, просто глядя перед собой. «Это было в этом году», — произношу я и сама удивляюсь, как ровно звучит голос. «Незадолго до того, как я переехала сюда». Лео молчит, не торопит. Он сидит на диване, опираясь рукой о подлокотник, трость прислонена рядом. Его взгляд не цепляется за мое лицо, не ищет того, что я прячу. Он просто здесь. Этого достаточно, чтобы я продолжила. В тот день ко мне в квартиру пришла девушка. Я сначала подумала, что она ошиблась дверью. Такие вещи всегда случаются с кем-то другим. Я усмехаюсь. Она назвала мое имя. Сразу, без извинений, сказала, что она любовница моего мужа. И что беременна. Я болтаю кистью в воде, наблюдая, как мутнеет прозрачность. Она не кричала, не истерила. Говорила спокойно, даже уверенно. Сказала, что муж со мной из жалости, что я должна уйти сама, иначе будет хуже. Я делаю паузу. В груди становится тесно, будто воздух вдруг стал распирать легкие. Я не поверила, не захотела. Захлопнула дверь и весь день ждала, что муж придет и скажет, что это бред, что это просто какая-то сумасшедшая. Я готовила ему ужин, представляешь, его любимое блюдо, как будто от этого можно было удержать реальность на месте. Лео тихо выдыхает. Я ощущаю его сочувствие кожей. Он пришел поздно, был раздраженным, и когда я сказала ему, что ко мне приходила его любовница, он не стал отрицать сразу. Сначала злился, потом говорил, что я все придумала, что никого нет, что я слишком нервная. Я сжимаю кисть сильнее, а через пару дней я запинаюсь, но заставляю себя продолжить. Я выходила из квартиры, у меня было собеседование, и я спускалась по лестнице и увидела фигуру в плаще. Лето, жара, это должно было насторожить, но я думала, что быстро пробегу вниз, и ничего страшного не случится. Перед глазами на секунду вспыхивает белый свет, и я моргаю. Я не видела лица, только движение резкое и потом боль. Не как удар, а как будто меня облили огнем, который пожирает, а не просто жжет. Я даже не сразу поняла, что происходит, просто не могла дышать. Я замолкаю, становится душно от собственных слов. Я не знаю, кто это сделал. Я не видела. Потом больница, операции, много. Врачи сразу предупредили, что ничего не обещают, что как раньше не будет. И были правы. Я машинально поправляю волосы, закрывая половину лица. И тут же ловлю себя на этом движении, злюсь на себя. Но уже поздно. Лео подходит ближе, опирается на комод возле меня, сложив руки на груди. Муж приходил, продолжаю я. Сначала плакал, говорил, что все будет хорошо. А потом... Потом стал появляться реже. А потом вообще сказал, что я сама виновата, что с таким лицом сложно хотеть женщину, что он не обязан жертвовать всем ради меня. Я сглатываю. Тебе, наверное, не интересны такие подробности, извини. Я опускаю голову. Мне интересно все, что ты скажешь. Я должен знать, Ада, я хочу понять тебя лучше, не закрывайся, не бойся говорить мне. Ладно, я киваю. Но в итоге он признался, что любовница есть, что ребенок тоже есть, и сказал, что я уродина, что на меня даже смотреть страшно, прямо, без смягчений. В комнате становится очень тихо. Мы развелись, почти сразу, делить было нечего. Я осталась без денег, без лица. Потом умер дедушка, и я вернулась сюда, и так и осталась здесь, в его квартире. Жила тут, работала удаленно, а потом встретила тебя. Я, наконец, поднимаю взгляд на Лео. «Вот и все», — говорю я. «Это вся история». Он молчит долго. Я успеваю пожалеть, что начала. Успеваю захотеть спрятаться, но он не отводит глаз. «Ты выжила», — говорит он, наконец, спокойно. Уверенно. После такого многие ломаются. А ты нет. Я просто не видела другого варианта, отвечаю так же спокойно. В этом и есть сила, Ада. Я снова беру кисть в руки и тут же бросаю обратно в банку. Мне было страшно рассказывать тебе, признаюсь я. Я думала, ты будешь смотреть иначе. «Я и так смотрю иначе», — отвечает он. «Но не из-за рассказа. Я улыбаюсь совсем чуть-чуть и потягиваюсь. Напряжение понемногу уходит. Его место занимает накатывающая усталость. Мы с Лео еще пьем чай на кухне, а потом идем в кровать. Засыпаем мы только поздно ночью. Утром мы завтракаем вдвоем, как настоящая пара. На столе яичница, тосты с малиновым вареньем и чай. За окнами светит яркое солнышко. Лео сидит напротив, листает что-то в телефоне, кусает тост и то и дело поглядывает на меня. «Я хочу и дальше спонсировать твою личную выставку», — неожиданно говорит он, — «и гарантирую, что полотна продадутся». Я замираю с чашкой в руках, а он продолжает. «Устроим выставку по России. Москва, Питер, Владивосток, Калининград, Сочи, Казань, Волгоград, Пенза». «Пенза?» — переспрашиваю. «В том числе», — спокойно отвечает он. «Я чувствую, как учащается сердцебиение. Пенза. Город, где я прожила в браке с мужчиной, который меня не любил. Город, где меня предали. Город, где я лишилась своего лица. Внутри поднимается старая вязкая волна. Только вчера я вспоминала случившееся, но мысль о том, чтобы вернуться в этот город и вдруг случайно столкнуться где-то с Валей или с его любовницей, она выбивает из равновесия. Это не паника, нет, это что-то более глубокое, как прыжок в пропасть. Я делаю глоток чая, выдыхаю. «Поехали», — говорю неожиданно даже для себя. «Я должна перестать бояться приезжать в этот город». Должна без страха взглянуть в глаза прошлому. Лео кивает. Без вопросов, без лишних слов, как будто именно этого ответа и ждал. 2 недели уходят на подготовку, а потом начинается наш тур. В Петербурге ветрено, вихри несут снежный холод, путаются в волосах, цепляются за пальто. Галерея светлая, с высокими потолками, белыми стенами и моими картинами, развешанными по коллекциям. Я стою в стороне, слушаю, как люди говорят о цветах, о боли, о смыслах. Никто не смотрит на мое лицо дольше, чем нужно. Никто не отводит глаза резко, будто у людей тут и правда больше такта. Я даже успокаиваюсь немного и не так часто поправляю волосы. Выставка проходит оглушительно хорошо. Картины продаются. Подходят журналисты. У меня берут мини-интервью. Лео рядом, но не на первых ролях. Он только помогает, поддерживает, не тянет одеяло на себя. Он как опора, которую не видно, пока она не понадобится. Новый год мы встречаем там же, с вида на заснеженную улицу, с роскошным застольем, в компании хороших знакомых Лео. Весь вечер и всю ночь мы с Лео рядом. Я совсем не чувствую себя одинокой, напротив, я чувствую, что нужна, что интересна. Потом города сменяют друг друга. Калининград с его влажным воздухом и узкими улицами, Сочи, где зима почти притворяется осенью, Казань строгая и красивая, Владивосток, где море выглядит суровым и завораживающим, зима растягивается, январь незаметно переходит в февраль, я живу с чемоданом в руке, в гостиничных номерах, в поездах и самолетах. Мои соцсети растут, комментарии множатся, люди пишут, что находят в моих картинах себя. Иногда я перечитываю эти слова ночью и думаю, что, возможно, боль действительно можно превратить во что-то стоящее. И вот настает день, когда я впервые с развода возвращаюсь в Пензу. Город встречает серым небом. Я стою у окна в номере отеля и смотрю на город, в котором когда-то пыталась быть счастливой. Здесь ничего не изменилось, и изменилось все. Выставка проходит на ура. Люди приходят, спрашивают, покупают. Кто-то узнает меня по фотографиям, кто-то подходит просто пообщаться и поблагодарить, кто-то, чтобы покритиковать и сказать, что есть куда расти. Я улыбаюсь, я дышу ровно, я здесь, и я не прячусь. Ночью мы с Лео возвращаемся в номер. Я долго стою под душем, смывая из себя день, впечатления, лица. Ложусь спать с ощущением странного облегчения. Я так и не встретила Валю и его любовницу, хотя каковы были шансы в городе с населением почти в 500 000 человек. Утром телефон звонит слишком рано. Номер незнакомый. «Адалина Юрьевна?» — спрашивает мужской голос. «Да». «Вас беспокоят из полиции. Нам нужно с вами поговорить. Мы нашли человека, который напал на вас в прошлом году. Я сажусь на кровати, сердцебиение ускоряется. Хорошо, говорю я и чувствую, что в горле першит. Лео просыпается и смотрит на меня. Я внимательно слушаю полицейского, киваю, хотя он не видит, записываю адрес. Потом прерываю связь. «Что случилось?» — спрашивает Лео, нахмурившись. «Мне нужно в полицейский участок». Отвечаю, борясь с волнением. «Сейчас».